Глава 18. 1827-1838. В апреле месяце, 26 числа, родился у меня внук Николай Постников, близ Галича, в сельце Гремячеве, где тогда жила Анночка со своим мужем, в соседстве с имением его матери. Новорожденного крестил его родной дядя Дмитрий Васильевич Постников и Федосия Епафродитна Алалыкина. В сентябре, 28 числа, родился у меня другой внук в Москве, у старшей дочери. Первый ее ребенок, которого назвали в честь моего покойного мужа, Дмитрием. Грушенька нанимала тогда дом на Плющихе, принадлежавший Лошаковскому, через 2 или 3 дома от Смоленской Божьей Матери, что в приходе на Бережках. Восприемниками новорожденного были брат князь Владимир Михайлович Волконский и я, окрестил младенца на дому наш духовник, отец Лука от Пятницы Божедомской. Октября 25-го того же года скоропостижно скончался зять мой, Дмитрий Калинич Благово, и это так поразило бедную Грушеньку, которая еще порядком не оправилась после родов, что она упала замертво, и боялись, чтобы молоко не кинулось в голову, и она от поражения не помешалась бы в уме. Этого, слава богу, не случилось, а 2 или более она, бедная, не могла порядком оправиться. Дом свой на Причистенке я продала за 30 тысяч ассигнациями и стала себе приискивать другой, в той местности, где-нибудь около Причистенки, и в скорости нашла в штатном переулке дом для меня подходящий, в приходе у Троицы, в Зубове. Дом принадлежал какому-то господину Зуеву, и мы сошлись в цене. Заплатила я 25 тысяч ассигнациями. Бойкое место на Причистенке мне очень надоело от беспрестанной езды, а тут был переулок малопроезжий, при доме был маленький садик, и напротив, почти из ворот в ворота, дом Катерины Сергеевны Герард с пребольшим и прекрасным садом, который тянулся по переулку против моего дома. Екатерину Сергеевну Герард я знавала и прежде, а тут, поблизости и по соседству, мы познакомились короче и очень подружились. Ей было тогда 40 с чем-нибудь, а ее мужу Антону Ивановичу, генерал-майору в отставке, 10 или 15 поболее. И муж, и жена оба были премилые, преумные и прелюбезные. Детей у них не было. Они друг друга любили и жили не то чтобы не согласно, а беспрестанно друг другу все шпильки подпускали. Ссорились, капризничали и мирились. Мать Екатерины Сергеевны была Александра Ивановна Репнинская, урожденная Кокошкина. Кто был муж Александры Ивановны, Яков Репнинский, и как его звали по отчеству, достоверно сказать не умею. Знаю только, что он был генерал, и что 2 Репнинских, Федор Яковлевич и его брат, кажется, Сергей Яковлевич, оба служили с моими братьями в Семеновском полку при императрице Екатерине и вышли в отставку с маленьким чином. Один из них в скором времени умер, а Федор Яковлевич жил до преклонных лет. Он имел сына и 4 дочерей, из которых Екатерина, самая старшая, была за бароном Иваном Петровичем Оффенбергом, а самая младшая, Анна Федоровна, за Арцебашевым. Она собой была очень хорошенькая и умерла от того, что ее укусила мужнина комнатная легавая собака. Собака не взбесилась, а на молодую женщину это повлияло. Она умерла от удушья с признаками водобоязни и бешенства. Из 2 других девиц Репнинских Елизавета вступила в монастырь. Она находилась в Московском Новодевичьем монастыре, была пострижена под именем Ермионии и некоторое время исправляла должность ризничей, но потом по болезни отказалась и жила в келье, сильно страдая от костоеды в ноге. Прежде она была хромою, и это приписывали золотухе, от которой одна нога стала короче другой. Потом на ноге открылась рана, и, наконец, образовалась костоеда. Мать Ермиония скончалась в 1877 или 1878 году, то есть 16 или 17 лет после кончины бабушки-рассказчицы, имея от роду около 70 лет. Она отличалась смирением, терпением и, несмотря на мучительную болезнь, была всегда весела, спокойна духом, в страданиях не роптала. Внук –